Всем оставаться на своих местах и не предпринимать никаких враждебных действий. Любая попытка оказать сопротивление будет пресечена. Да вот же он убегает. Держите его. Поднимаясь, прохрипел Сумрак с Михаил, указывая в сторону, где скрылся преступник. Они его не видят, догадалась Лариса. Это невидимка, и для системы он не существует. Какой еще, в жопу, невидимка? Мне Кирилл рассказывал, устало махнула рукой девушка. Кстати, ты-то здесь откуда взялся? И это мне вместо благодарности. Я, между прочим, только что вытащил твою очаровательную попку из очередных неприятностей. Не ты, а стражи, улыбнулась девушка сквозь слезы облегчения, утыкаясь в плечо своего парня, который тут же обнял ее и принялся гладить по волосам, плечам, спине. Удравший преступник спокойно прошел еще мимо троих дронов, патрулирующих у выхода из дома. Стражи дозор системы никак не среагировали на него, словно не замечая. Их сканеры внимательно изучали окрестности, старательно игнорируя то место, где находился невидимка. Зато его заметил кое-кто другой. «Эй ты, а ну стоять!» — раздался голос со стороны припаркованного эйрокара. Разумеется, бандит не стал останавливаться, и даже наоборот, припустил бегом прочь. Он ловко перемахнул через стоявшую на пути клумбу, запрыгнул на перекладину ограждения и, оттолкнувшись, буквально взлетел на крышу грузового кара, стоявшего на пути. Добежав до края, беглец соскочил вниз, крутанув в воздухе эффектное сальто, приземляясь на асфальт и тут же перекатом гася удар, и, не задерживаясь на месте ни мгновения, вскочил на ноги и припустил прочь, с места развив весьма приличную скорость. Судя по всему, он был в прекрасной физической форме, но преследователь не отставал. Он даже не бежал, а словно передвигался огромными трехметровыми прыжками, с легкостью перемахивая через встречающиеся на пути препятствия, будь то машина, ограда или даже пневматическая тумба службы экспресс-доставки. Вся погоня продлилась едва ли 3-4 минуты. Преступник быстро понял, что ему не удастся уйти, и развернулся лицом к преследователю, выхватывая пистолет. Но он не успел. Пронзительно завизжал сервопривод, и нога противника вонзилась ему в бок, сминая мышцы и ломая ребра. Удар оказался настолько силен, что бандита отбросило на пару шагов. «Отбегался, урод!» — прорычал Кириллу, ударом защищенного металлом киберпротеза колена безжалостно вбивая тому нос в лицо. Потерявшего сознание преступника он притащил назад к дому, перебросив его через плечо, словно мешок с картошкой. Там уже деловито суетились самые обычные люди-полицейские, оцепливая пространство вокруг входа в подъезд и отгоняя случайных зевак. Один из них и принял бесчувственное тело. «Кир, ты-то здесь откуда взялся? Вы что, следили за мной?» Лариса с удивлением узнала в герое своего брата. Почти ухмыльнулся тот. «Слушай, а классная штука, эти киберпротезы. Может, мне вообще в киборге заделаться и приделать себе механические ноги и руки? Замутить апгрейд, так сказать. Мозги себе лучше приделай. И вообще, кто-нибудь мне расскажет, что тут вообще происходит и откуда вы появились, да еще и со стражами. Я тут ни при чем, это все он». Кирилл кивнул в сторону Сумракса, по-прежнему заботливо приобнимавшего Ларису. «Вообще, как я понял, все началось с Шардана», — начал тот рассказ. Пытаясь проявить человеческую заботу и внимание, Непись рассказал Кириллу о том, что его сестра за спиной у Сумракса встречается с каким-то подозрительным чужим высокоуровневым эльфом. И когда Лариса вдруг засобиралась на собеседование после странного звонка, да еще и в вечернее время, заботливый братец решил, что та перешла от виртуальных свиданий к реальным, разумеется, за спиной у своего парня, которому сам Кирилл глубоко симпатизировал и считал его другом. Поэтому он связался с Михаилом и поинтересовался, давно ли тот видел Лару, и не с ним ли у сестры сейчас свидание. К тому времени Сумракс уже находился под колпаком дозор системы, и его повсюду сопровождали дроны, оберегая от возможных неприятностей. Парень тут же внес Ларису в список особо важных персон, тоже нуждающихся в защите. Система оперативно отследила перемещение девушки и выяснила, что последний раз ее чип был зарегистрирован по этому адресу, причем это место она посещала впервые, а потом сигнал ее импланта и вовсе пропал. Дозор система локализовала возможное местонахождение девушки и усилила патрулирование этого района, но безуспешно. Поэтому Сумракс лично отправился по указанному адресу. Описав консьержке Ларису, он выяснил, в какую квартиру та поднялась. Патрульные дроны, сопровождавшие парня, при помощи термосенсоров обнаружили присутствие трех человек в комнате. И это при том, что ни одного активного чипа по ту сторону двери зафиксировано не было. Система вскрыла электронный замок, и Михаил в сопровождении дронов вошел в квартиру. Все остальное Лариса видела уже своими глазами. Ну а Кирилл выдвинулся к месту, как только получил от Сумракса адрес, и подоспел как раз вовремя, чтобы поймать беглеца. Он узнал его в лицо, хорошо запомнив тех, благодаря кому оказался с переломанными ногами и без работы. Ревнуха, улыбаясь, девушка взъерошила девушке своего рыцаря. «И скажи за это спасибо. Боюсь, одной спасибо мне не отделаться». Лариса оглянулась, вон какие силы подключил, и все ради какой-то сумасбродной балбески. Ну, молодой человек не стал уточнять, что вся эта суматоха в первую очередь поднялась из-за него самого и прямых угроз конкурентов по тендеру. Но в любом случае, это сыграло ему лишь на руку и помогло привлечь дозор-систему к поиску и спасению девушки. Михаил Суслов, подошел к ним оперативник. На нем, как и на всех остальных полицейских, была защитная броня, дополнительно снабженная сервоприводом, тактический шлем, черное стекло забрало которого полностью скрывало лицо, а на боку в кобуре висел парализатор. «Это я», — поднял руку Миша. «Спасибо за сигнал, но теперь ваше дело будет пересмотрено, и вы попадаете под другую программу защиты». Он выдержал короткую паузу, вместе с вашими друзьями. «А в чем, собственно, дело? Не могу сказать, у меня нет на это полномочий. Все узнаете в свое время. Но сперва вам придется заново пройти первичную процедуру опознания, регистрации и допрос, только уже по новому делу». «Не понял, что тут происходит вообще? Кто были те типы?» «Миш, я потом тебе объясню», — тронула его за руку Лариса. «И вас это тоже касается, молодые люди». Кирилл первым сообразил, чем это все чревато. «Другая программа защиты?» «Да, скорее всего, вам придется на какое-то время исчезнуть». «Миха, ты в какое дерьмо вляпался, да еще и нас с собой затащил? Боюсь, молодой человек, что ваша куча будет побольше, чем у Михаила Анатольевича. Но это ведь вы нам и сами расскажете, верно?» «Не понимаю, о чем вы», — не особо убедительно буркнул Кириллу. «Ага, значит, вы с сестрой совершенно случайно вдруг оказываетесь в квартирах человека, который считается без вести пропавшим, и каждый раз натыкаетесь на членов одной из самых опасных преступных группировок в стране? Чего?» Миша уставился непонимающе на Ларису. «Это ведь они тебе ноги выпрямили, верно?» Оперативник кивнул в сторону черного кара, в который уже упаковали пойманных бандитов. «Не так уж и много невидимок бегает по Москве, размахивая битами. Впрочем, об этом вы расскажете не мне, а другим заинтересованным лицам. Прошу». И он указал на мягко приземлившийся рядом полицейский кар. Глава 30. Основы боевой и политической подготовки. Все эти 4 дня Шардан упорно занимался саморазвитием, без перерывов на сон, еду и прочие условно-человеческие радости. И даже отказался от регулярного секса, что явно не лучшим образом отразилось на настроении его любящей супруги. Но сейчас у него в приоритете стояли совсем другие задачи. Он развивался. Граф Шардонье по 14-16 часов в день проводил в инстансах клана «Дети Корвина», где он стремительно качался, набивая опыт под присмотром десятков игроков, лучших специалистов по ускоренному набору уровней и прокачке умений, и к назначенному времени он получил аж 39 уровень. Затем он целый час тратил на то, чтобы найти и добыть квестовые предметы, выдающие задания для NPC 38, 40 уровня. Несколько штук ему удалось купить через аукцион, и еще с десяток, отыскать при помощи гайдов и подсказок. Половина из них оказалась либо слишком далеко, либо условия для их получения были очень сложными, но в итоге в замковой сокровищнице оказалось 7 предметов, в общей сложности позволяющие получить почти 300 тысяч опыта. Потом наступал черед уже не персонажа Шардана, а непосредственно военного искусственного интеллекта, за обучение которого принималась Мари, вместе с Рианной и Ухарезом. И эта тренировка была куда важнее и сложнее, потому что он учился быть человеком, думать, как человек, разговаривать и действовать, как человек, понимать людей и обманывать людей, причем не простых, а тех, кто дракона съел на актерской игре, интригах и фальши. Конечно, среди знати мира фантазий живых игроков было меньше 5%, а все остальные, это такие же управляемые эскинами NPC. Но этих эскинов, многие сотни и тысячи, и несколько лет они только тем и занимались, что учились имитировать людей, изучая поведение миллионов игроков в миллиардах разных ситуаций. Военный искусственный интеллект не просто забивал свою базу данных шаблонами и инструкциями, которые получал от наставников. Он пытался разработать универсальный алгоритм человечности, который можно будет использовать в разных ситуациях. А он ему и говорит: «Так я же все равно не пристегнутый». Ухарес рассмеялся и показал большой палец, оценивая рассказанную Рианной историю, которая должна была быть забавной и поучительной, судя по интонациям девушки. Мари сдержанно улыбнулась и прикрыла рот ладошкой, словно пытаясь скрыть свой смех, хотя глаза ее при этом оставались совершенно равнодушными. Для NPC из фэнтези мира половина услышанных слов оказалась просто набором непонятных звуков. Шардан тоже не смог оценить анекдот, но зато он понимал, для чего такие истории рассказываются, и поэтому запустил анимацию радостного смеха, добавив к ней еще и одобрительное похлопывание по колену. Шардан человек в походе по инстансам или просто при общении со своими друзьями-игроками был веселым, отзывчивым, чутким и внимательным. Во взгляде его читалось искренность и участие. «Погоди, нельзя отказываться от угощения на званом приеме. Ты обязан хотя бы пригубить. Но ведь там может быть яд?» «Нет, считается дурным тоном травить врага во время общего веселья. Обычно это делается уже за столом, в более тесном кругу, да еще и желательно в присутствии других своих недоброжелателей, в назидание. К тому, этот бокал у прислуги может взять кто угодно». Шардан человек в роли графа, плетущего интриги, был обаятельным, сдержанным и обманчиво приветливым, всегда начеку и в ожидании какой-нибудь пакости. Шутки его были острее, неприличнее, а взгляд – проницательным и холодным. Был еще Шардан-полководец, Шардан-трактирщик, Шардан-господин и начальник, Шардан-отец, Шардан-муж и Шардан-любовник, десятки разных моделей поведения, над которыми он работал, изучая и анализируя поведение людей. «Ай, больно же, под ноги смотреть надо. Прости, я нечаянно», Ухарес отпрыгнул в сторону и машинально посмотрел вниз. «Погоди, как я мог тебе на ногу наступить, если они вон у тебя в воздухе болтаются?» «Продался?» Непись улыбнулся. «Правильно говорить, купился или повелся, но вообще зачет, прикол неплохой». Он учился 4 дня, 24 часа в сутки без перерыва на сон и умывание, и даже каждый прием пищи превращался в очередной урок. Завтрак в трактире, в кругу условных друзей, условных врагов или условных партнеров по бизнесу, обед в подземелье, в компании товарищей, наемников или вынужденных временных союзников, когда вокруг рыскают монстры и предстоит делить добычу, ужин на званом приеме, в театре, на балу-маскараде и даже на дне рождения у самого императора. Каждый раз учителя подбрасывали ему новую задачу. «Прошу», Шардан аккуратно взял из общей миски кусок жареной перепелки и положил его Рианне в тарелку, самый жирный и аппетитный. «Приготовил специально для вас, красавица». «Я на диете», вздохнула девушка. «А это диетическое мясо. Ты его только что переименовал, вон, в логе же все написано. Может, тогда возьмешь яблочко? Вкусное, сладкое. Оно кислое и червивое. Ты же опять его просто переименовал. Я-то думала, тебе навык кулинарии нужен, чтобы кушать готовить, а не обманывать наивных девушек. От диеты у тебя портится настроение и цвет лица, не более. Потому что никакой диетой нельзя улучшить то, что и так совершенно». Рианна довольно кивнула и протянула руку. «Ладно, давай уже свое диетическое мясо, подхалим. Подкат засчитан». А ночью за него принимались Максимус с Зеленкиным. Феникс остался в городе, только теперь он целенаправленно упал на хвост принцу Авейну, наблюдая и выискивая по нему любую информацию. Несмотря на то, что тот был младшим из братьев, именно он после смерти отца оказался единственным наследником и фактически хозяином владений, замков, угодий, поместий, рудников и так далее. Конечно, он не оставил старшего брата без крыши над головой, любезно выделив ему в бессрочное пользование летний замок с прилегающими землями и парой еще не совсем выдохшихся серебряных рудников, и подарив особняк в Таллинсе. Вот только при каждом удобном случае принц напоминал Кайну, в чьем доме тот живет и за чей счет. Разумеется, в таких условиях ни о какой политической карьере и речи не шло, так что герцог просто жил в свое удовольствие, без оглядки и зазрения совести транжиря деньги брата на развлечения, и пытаясь придумать план, как от него избавиться. Конечно, вся эта история была шита белыми нитками, и любой нормальный игрок обозвал бы сценариста бездарем за подобную жалкую поделку. Но для бессмертных этот сценарий и не предназначался, а NPC не слишком заморачивались по поводу качества выдаваемых им системой квестов и предысторий. В любом случае, каковы бы ни были истинные мотивы герцога, задача была предельно ясна. Принц Авейн должен умереть во время дуэли. «Пей, больше пей», — командовал Зеленкин, внимательно наблюдая за наполнением шкалы опьянения у Шардана. Тот осушил второй кувшин и отбросил его в сторону. «Может, взять вино покрепче?» — предложил он. «Нет, нам нужна устойчивая динамика, но при небольшой дельте». «Феникс, пробуем», — кивнул убийца и тут же скользнул за спину графа. Тот развернулся, одновременно выхватывая свое оружие, но слишком медленно. Шпага вошла ему в бок, разрывая кафтан и окрашиваясь виртуальной кровью. «Бегай». Второй удар клинка рассек лишь воздух, потому что Шардан в самом прямом смысле бросился на утек. Зеленкин продолжал следить за десятками показателей через специальный модуль аналитики. Скорость бега NPC, его шанс уклонения, степень опьянения, уровень здоровья, сила кровотечения и скорость восстановления хитпоинтов – все это считывалось и выводилось в виде графиков и таблиц. Нет, дворянину не к лицу бегство. К тому же, там будет толпа зрителей, и ему не удастся далеко уйти, вмешалась леди Мари. Принято. Макс, надо думать дальше. Принц Авейн был отличным бойцом и опытным дуэлянтом. Быстрым, ловким и самовлюбленным. Он обожал демонстрировать свое превосходство, рисуясь перед зрителями. Врагов принц убивал медленно и долго, нанося неопасные, но очень болезненные и кровоточащие раны, со временем лишавшие соперника сил. Исходя из этого, Максимус и Зеленкин разработали Шардану специальный билд и пытались продумать тактику, которая принесла бы неуклюжему и малоопытному торговцу гарантированную победу. Ставка делалась на выносливость и живучесть графа, а также на сокрушительные атаки, наносящие урон по площади. Это был единственный вариант хоть что-то противопоставить юркому противнику, мастерски владеющего клинком. Оружие, одежда, обувь, все это было тщательно продумано. Разница в 11 уровней в пользу принца Авейна была большой, но не критической. Даже Шардан оценил свои шансы на победу в оптимистичные 18%. И с каждой новой идеей, с каждой новой итерацией и правкой его билда и тактики, эта цифра росла. Выше 48 единиц эффективность опьянения падает, так что пусть придерживается именно этой цифры. Ты слышал? Да, NPC кивнул. Я приготовлю вино нужной крепости. Дуэлянтам было запрещено использовать зелья, благословения и свитки. Но нельзя запретить гостям званого ужина есть и пить. Даже напротив, наверняка люди принца попытаются предварительно напоить соперника, чтобы снизить ему шансы на победу. Но это было лишь на руку Шардану, с его подклассом трактирщика и мастерством пьяного кулака. Но самым главным его преимуществом было идеальное владение математикой. Вся игровая механика строится на формулах. Скорость атаки, наносимый урон, потраченная на использование приема энергия, время перезарядки – все это чистая математика. Для каждого умения, навыка или заклинания есть свои формулы и числовые параметры. Скорость бега, точность ударов, грузоподъемность, восстановление здоровья со временем – все это тоже формулы и числа. И если по формулам получается, что максимальный шанс поразить противника достигается на 3,25 секунды, для чего нужно использовать умение «удар в спину» при показателе шанса критического удара, равном 78%, с последующей активацией оглушающего тарана ровно через 0,285 секунды, то именно так Шардан и сделает, в строгой последовательности и с точностью до сотых долей секунды. Ни одного лишнего движения, никаких промедлений и погрешностей плюс-минус чуть-чуть, потому что он просто напишет скрипт для самого себя, что, как и когда нужно делать, и запустит его. Сам себе командир и сам себе идеальный исполнитель. Что будем делать с его финтом, выбивающим оружие? Я бы посоветовал привязать рукоятку к руке, но это физикой мира не поддерживается. И, варианты, идеи, нужно либо открывать достижение каменного кулака, либо брать с собой еще несколько штук оружия в горячий слот и брать вместо выбитого. Долго и дорого. Есть какие-то мысли, Шардан? Я еще изучаю этот вопрос. Ок, дальше. Бить по ногам он будет, но не сильно. Победа над обездвиженным противником не так интересна, Так что за эту область можно не беспокоиться. Это если наш граф не начнет вокруг него круги нарезать. А он начнет, конечно. Мы же ему у ведьмы специальные каблуки унижения как раз для этого и заказали. Зеленкин представил себе картину. Здоровенный пузатый и бородатый детина бегает по кругу в изящных женских сапожках на высоченных каблуках. И непроизвольно улыбнулся. «Кажется, я придумал решение», — подал голос Шардон. «Выкладывай. Этот финт длится 0,8 секунды, и он состоит из трех непрерывных движений, второе из которых является визуально уникальным и легко распознается. И, как только я его идентифицирую, то нужно сразу же разрывать дистанцию. Ага, и сколько у тебя на это останется времени? И как далеко нужно уйти, чтобы он до тебя не дотянулся? Это вообще возможно?» «Нет», — отозвался Шардон, ненадолго задумавшись, «у меня нет подходящих умений, чтобы проделать это достаточно быстро. О чем и речь, остается вариант с запасным оружием. Сколько времени у тебя уходит на то, чтобы взять новое из горячего слота и из сумки?» 0,5 секунды и 1,2 секунды соответственно. Норм. Пропускаешь максимум один удар средней силы. Значит, все горячие слоты придется забить запасным оружием. Только где его взять в таких количествах? Можно взять простые дубинки. Против артефактного дуэльного меча полуторки, ты же видел, с чем принц драться выходит. Я не собираюсь драться этими дубинами. Поясни, я вижу, что он начинает прием, выбивающий оружие. И у меня есть еще 0,6 секунды на то, чтобы поменять свое оружие на дубинку из горячего слота, пока он будет завершать свой финт, и он выбьет из твоих рук этот бесполезный кусок дерева. Именно. И после этого анимация его хитрого приема будет длиться еще 0,5 секунды. Если я сразу же начну доставать свое оружие, то дельта составит всего 3,4 секунды. Зеленкин ухмыльнулся и заглянул в список. У принца есть всего две атаки, достаточно быстрые, чтобы подловить тебя безоружным во время этой заминки. И если он не дурак, то именно так и сделает. А это пахнет чем? Чем? Шардон принюхался. Я ничего не чувствую. Контрприемом. Если правильно все продумать, то на этом моменте можно навязать ему нужный нам рисунок боя и использовать твои преимущества. Какие? Да любые. Ход широту необъятной души, ход чувства юмора. Эх, жаль только, что я забыл прокачать свое чувство юмора. Улыбнулся Шардон и выжидающе уставился на своих собеседников. Максимус застонал. «А я тебе еще раз напоминаю, что даже самая удачная шутка, повторенная уже 4 раза, перестает быть смешной, и это только за сегодня. Удалить ее из своей базы, как исчерпавшую лимит на количество использований, не слушай его. Повторять ты можешь сколько угодно, но смешная она только когда ее слышишь первый раз», — вмешался Зеленкин. «Значит, важно не сколько раз я ее произнес, а сколько раз ее услышали. Именно. База данных анекдоты, шутки и приколы. Открыть для редактирования. Новое поле. Добавить. Название. Список персонажей, ознакомленных с этим анекдотом, шуткой или приколом. Сохранить базу. Завершено». Зеленкин громко хлопнул в ладоши, привлекая общее внимание. «Так, друзья, насчет контрприемов, это была гениальная идея, и сейчас мы ее с вами будем дружно думать. Нужно поискать, где еще можно подловить нашего принца на таймингах анимаций, и придумать, как это использовать». Глава 31. Ликвидация 2. Тонкий аромат духов неуловимым шлейфом струился за промчавшейся мимо милой графиней, которая, удалившись на несколько шагов, обернулась и послала Шардону воздушный поцелуй, вопросительно при этом изогнув бровь. Непись проигнорировал ее откровенный намек, но не его супруга, леди Мари. «Похоже, ты пользуешься у местных красоток популярностью. Это какая, уже третья? А ведь мы только пришли. Тебя мужчины тоже не обделяют вниманием. При живом, прошу заметить, муже». Сам же Шардон изучал лог, в который специальная программа, полученная от Зеленкина, скидывала полезные параметры и информацию о находящихся рядом людях. Графиня Веридика Дейерская, дворянка, актриса, 45 уровня, вдова, рейтинг влияния. 89. Рейтинг богатства. 145. Репутация. Сильный интерес, легкое сексуальное влечение. Сопутствующий эффект. Аромат вечернего искушения. Думаю, что эту ветреную особу интересую не я, а мои владения. Пара замков до трактиров, фыркнула Мари. Нет, эта сучка просто заинтересовалась видным мужчиной, чье имя и лицо ей незнакомы. 4 замка и 9 трактиров. Кстати, ты не забываешь раздавать мои визитки, чтобы придать Шардану побольше веса. Дети Корвина выкупили в этом городе 5 трактиров и присоединили их к сети пивного барона, и разбросали по всему городу рекламные листки об открытии новой сети питейных заведений от графа Шардонье. Новое незнакомое имя, вполне приличная кухня и уникальный дизайн новых старых трактиров привлекли внимание к гостю из восточной провинции, так что Шардан стал одной из тайно обсуждаемых тем на сегодняшнем званом балу. Помог в этом и сам хозяин вечера, герцог Кайн, пустив слушок, что этот бал посвящен некоему моему замечательному другу и таинственному гостю с Дальнего Востока. Так что многочисленные взгляды, украдко и открыто бросаемые на графа и его прекрасную супругу, были вполне объяснимы. «Вы позволите похитить вашего кавалера на один танец, подруга?» Очередная красотка вынырнула из толпы кружащихся в ритме вальса гостей и бесцеремонно подхватила Шардана под локоток свободной руки. «Милый граф, уверяю, с вашей сестрой ничего не случится за эти 5-10 минут. Мой кузен с радостью за ней присмотрит», и она кивком указала на сально улыбающегося смазливого барончика в пестром недорогом наряде. Леди Мари недовольно скривилась. Навязываемый ей в кавалеры кузен больше смахивал на конюха или стражника, не более чем пару-тройку часов назад возведенного в фавориты. «Вообще-то, граф, мой законный супруг, а не брат», — заявила она, притягивая мужа к себе. «Но у него есть руки и ноги, а значит, танцевать ему ничего не мешает». Назойливая красавица со своей стороны удвоила усилия в тщетной попытке оторвать Шардана от жены, кроме какой-то прилипшей к нему дряни. «Поверь, милая, очень даже мешает, у него знаешь какой». Мари с азартом включилась в игру под названием «Перетягивание графа Шардонье». «Пока что не знаю, но в скором времени собираюсь это выяснить. Экспериментально». Кузен побагровел от такого прямого намека на планы его спутницы по поводу Шардана. «А вот фигушки тебе. Тебе что, жалко? Сама попользовалась? Дай другим. Я тебе сейчас так дам, неделю у меня ходить не сможешь. Мужика отпусти, сучка крашеная, я и сама ему с радостью дам. Это я-то крашеная, да я тебя сейчас. И корсет у тебя с бонусом плюс 2 к размеру сисек». О Шардане обе девушки уже и позабыли, вцепившись друг в друга. «Господина, чего хочет этот вкусный человечий самка?» Шныга ткнул хозяина в бок посохом, привлекая внимание. «Танцевать. Человечьи танцы странные совсем. Ни дождь не вызвать, ни злой голодный дух не призвать. Только зря пыхтеть потеть». Шныга пошел жрать халявный вкусняшка. «Потеть и пыхтеть эта девка тоже хочет. С нашим господином на мягких перинах», — хохотнул новоиспеченный барон угрюмый. Он и его спутница как раз были неподалеку и беседовали с каким-то господином в мантии волшебника. Как уже выяснил Шардан, по слухам, этот старик был единственным магом империи, который овладел секретами вечной молодости и красоты. С точки зрения военного искусственного интеллекта, да и здравого смысла тоже, такой персонаж должен быть прекрасным юношей, а не глуховатым скрюченным стариком. Так что он не без оснований подозревал в чародея обычного шарлатана. Угрюмые герцогиня были с ним согласны, и просто развлекались, пытаясь вывести обманщика на чистую воду. Пупсик, уже разобравшаяся с соперницей леди Мари, привлекла внимание мужа, помахав перед ним блондинистым париком. «Вон, принц со своей супругой, я отвлекаю этого заморыша, а ты займись его спутницей. Зачарованная роза при тебе?» «Да, разумеется, вот же она». И Шардан указал на приколотый к камзолу артефакт. «То-то вокруг тебя все эти потаскушки вьются. Специально, небось, его нацепил. Вообще-то ты сама мне так и посоветовала. Могу логи нашей переписки показать». Девушка обиженно надула губки, но промолчала. «Покажет ведь, чурбан бесчувственный». Она бросила быстрый взгляд в окно персонажа, на свое изображение, поправила прическу, чуть подкрутила яркость губ и отправилась соблазнять, то есть отвлекать принца, пока ее благоверный будет нагло приставать к его женушке, провоцируя скандал и дуэль. А принцесса Люсиль уже порхала по залу в одиночестве, пока принц Авейн кокетничал с какой-то престарелой маркизой в роскошном золотом платье с мифриловыми вставками. Повесив на свою цель графический маркер, чтобы не потерять ее в толпе, Шардан двинулся вперед, расталкивая танцующих гостей. Такой аппетитный и такой одинокий мужчина. Внезапно появилась на его пути очередная красотка. Хищно облизнув алые губы, она продемонстрировала аккуратные белоснежные клыки. «Вообще-то я женат», — не сбавляя ходу, ответил Шардан, решительно отодвинув с пути помеху, продолжая двигаться к намеченной цели. «Ох, милорд, кажется, я потерялась. «Может, проводите меня в спальню?» Тут же вынырнула из толпы очередная кандидатка в фаворитки. «Разумеется, красавица, держи». «Что это?» «Карта особняка, на которой отмечены все спальни. Теперь вы точно не заблудитесь». «Хам!» Только и успела выкрикнуть охотница вслед удаляющейся спине, раздвигая плечами и локтями праздношатающихся гостей и танцующие парочки. Шардан преследовал неуловимую принцессу. На его счастье, никто не даже не пытался завести с ней разговор или пригласить на танец, опасаясь гнева ревнивого мужа. «Ах, мне дурно!» Театрально побледнев и вскинув руку к лицу, прямо в объятия Ниписа ловко рухнула какая-то юная маркиза. «Вот, держите!» «Все дебаф и как рукой снимет!» Сунул он мутный пузырек барышни под нос. «Что это?» «Настойка на мышином помете, мне его подарила одна ведьмочка». «Хам!» Судя по скорости, которую тут же развила несостоявшаяся охотница, настойка еще и баф ускорения давала. Шардан вовсе не хотел быть грубым или невежливым со всеми этими красотками. Он просто следовал совету, который дала ему любящая жена, прекрасно разбирающаяся в придворных играх. «Просто будь самим собой, милый». Что Искин делал, временно отключив все разработанные им алгоритмы человечности? «Ох, простите, милая леди, я нечаянно». Наконец, настиг он принцессу и едва не сбил с ног. «Да ничего», девушка улыбнулась, с нескрываемым интересом разглядывая нахала, «а то я уж было решила, что оказалась на балу привидений». «Почему?» За полчаса ни разу не почувствовала ни единого прикосновения, и даже малейшего интереса к себе с их стороны, указала она на танцующих вокруг людей, или, быть может, это со мной что-то не так, и все просто от меня шарахаются, наверное, потому что боятся. Ослепнуть от моей красоты? Нет, вашего мужа, а во, неожиданно, и действительно, так с ней никто и никогда не обращался. Рядом раздался характерный звук шлепка ладони о лицо. Шардан огляделся, но так и не увидел Феникса, который скрывался под покровом невидимости, наблюдая за происходящим. «Феникс Максимус, ты где?» Этот кретин не включил свое обаяние, или чего он там тренировал все эти дни. «Феникс Максимус, напиши ему, чтобы вел себя нормально. Феникс Максимус, и скинь ему чего-нибудь романтичного из раннего Есенина. Потанцуем», предложил девушке руку Шардан. «И даже мужа моего не бойтесь». «Нет, вы такой смелый, или такой глупый, я такой замотивированный и тренированный». Принцесса рассмеялась, оценив шутку своего внезапного собеседника и, разумеется, решив, что именно ее он имеет в виду под мотивацией. Она кокетливо поправила прическу и пощупала руку графа в районе бицепсов. «Хм, действительно, тренированный». Шардан убедился, что аромат зачарованной на приворот розы подействовал на Ниписа. Впрочем, истосковавшаяся по мужскому вниманию девушка и без этих ухищрений была покорена этим грубоватым и смелым провинциалом. «С удовольствием подарю вам танец, граф, а может и не только». И она прижалась к нему, очень сильно прижалась, обвив мощную шею тонкими ручками. Танцевал Шардан отлично, сказывались и уроки леди Мари, и вложенные в ловкости бальные танцы очки параметров. Принцесса Люсиль по достоинству оценила как умение партнера вести в танце, так и его суровую и загадочную молчаливость. «Так откуда, говорите, вы прибыли?» «Я и не говорил. Леса гоблинов – это восточная провинция империи. Далековато же вы забрались, граф. Соблазнились местными богатствами или перспективами карьерного роста. Второй вариант – мечтаю стать герцогом». «Скажите, а у вас на Востоке все такие лаконичные и прямолинейные?» Военный Искин ненадолго задумался, перебирая базу данных по всем персонажам из заповедника, с которыми когда-либо имел дело, и с предельной честностью ответил: «Только я, и только с вами, ваше высочество. Я могу считать это комплиментом, граф». Девушка кокетливо склонила голову на бок, глядя прямо в глаза своего партнера. «Каждое мое слово, это так мило и так возбуждающе, что у меня бы уже намокли трусики, если бы они на мне были», внезапно перешла в атаку красавица. «Феникс Максимус, отбой, наш граф и так прекрасно справляется со своей задачей». «Феникс Максимус, правда я нифига не понимаю, как ему это удается». «Максимус Феникс, бабыс, теперь нужно как-то привлечь внимание ревнивого принца к этой сладкой парочке. Тогда это было очень предусмотрительно с вашей стороны, не надеть их. Здесь стало так жарко, что уже и платье готово снять. Простите, миледи, но я простой провинциальный граф, и не умею определять температуру воздуха», покачал головой Шардан. «Да, даже вот так», она схватила его руку и сунула в разрез в области бедер, прямо под платье, где действительно было горячо и влажно. Прижалась к нему близко-близко и зашептала на ухо: «Отведи уже меня куда-нибудь и трахни хорошенько, чурбан ты неотесанный, пока муженек мой не опомнился». «Муж, действительно, кажется, я слышал голос принца совсем близко». Нарочито испуганно начал оглядываться по сторонам граф, но девушка лишь сильнее прильнула к нему и впилась в губы долгим страстным поцелуем, ничуть не смущаясь ни толп зевак вокруг, ни того, что знает своего партнера по танцам всего пару минут. «Феникс Максимус, Макс, где муж? Срочно нужен злой и ревнивый без двух минут рогоносец. Максимус Феникс, да ему похрен, говорит, пусть кувыркается, с кем хочет, а если еще чему новому научится, то он еще и рад будет». Это было неожиданно. Наконец, оторвался от ненасытной принцессы Шардон. «То ли еще будет», ухмыльнулась распутница и, схватив того за руку, куда-то повела. Леди Мари, танцующая с принцем Авейном, нахмурилась. Или ей показалось, или какая-то красотка только что потащила мимо них ее любимого мужа. Обознаться было сложно, бороды нынче были не в моде, и кроме Шардона на всем балу не было ни одного обладателя такой внушительной рыжей растительности на подбородке. «Вы видели, что?» Принц с трудом оторвал взгляд от соблазнительного декольте своей партнерши по танцу. «Ваша жена, кажется, ее кто-то потащил наверх, в спальне. Это возмутительно». «Да ладно вам, графиня, у нас тут все же не провинция, а прогрессивное общество. Пусть себе развлекается, и вы вот так спокойно об этом говорите. Ваша жена, неизвестно с кем, мои люди все выяснят уже к утру, кто таков, откуда и так далее, а там уже по ситуации, или крючкотворов наших на него натравлю и по миру пущу, или войну объявлю. Но, а как же дуэль, благородный поединок двух мужественных соперников за сердце дамы? Сердце, рука и другие части тела Люсиль давно уже принадлежат мне, а поруганная честь, и она тоже. Или вы так радеете за мою репутацию, графиня? Это, конечно, очень мило, но вовсе не стоит беспокоиться. То, что моя женушка та еще потаскушка, давно все знают, но не я. Держите свои руки при себе, ваше высочество. Я, девушка приличная. Ну-ну, разумеется, принц и не подумал ее послушаться, даже напротив, стал еще наглее. Посмотрим, как ты запоешь, когда я брошу тебя на кровать. У меня ведь тоже имеется определенная репутация. Мари Шардон, пока еще любимый муж мой, ты точно уверен, что хочешь на сегодняшнюю ночь поменяться женщиной с принцем Авейном? Я видела тебя с этой его шлюшкой. Шардон Мари, ты не так поняла, я просто ищу способ как-то сблизиться с ее супругом. Мари Шардон, так я могу подсказать куда более простой путь. Например, можешь засунуть руку мне под корсет, и она там встретится с рукой этого нахала. Шардон Мари, намек понял, уже иду. Мари Шардон, намек, да он меня прямо тут сейчас изнасилует. Спасай быстрее свою жену, герой-любовник. Эй, твое высочество, ты берега попутал, в натуре? Для наезда на приставучего нахала Шардон исключительно верно подключил дополнительные словари. Приятель, полегче, мы просто общаемся. Привет, милая, чего это твой очередной фаворит буянит? Неужели ты хоть кому-то не дала? Для разнообразия, ухмыльнулся принц, даже не пытаясь убрать руки с аппетитной попки леди Мари. Шардон был готов поклясться, что пустота рядом с ним выдохнула что-то похожее на трандец, но рядом никого не было, да и текстовый лог оказался девственно чист.